Прочитаем из Евангелия от Матфея, 19 главы, с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Развод. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. Напомнил Христос своим слушателям, Матфея 5:31, одно из древних предписаний относительно супружеской жизни, Второзаконие 24:1. Это предписание так гласило. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, то не может опять взять ее себе в жену. Находит в ней что-нибудь противное. Неясное определение причины повело к разным толкованиям. Один из древнейших переводов, Септуагинта, сделанный около 250 года до Рождества Христова, «что-нибудь противное», «реват дабар», перевел как «дело постыдное». И в церковно-славянском переводе стоит «срамное дело», что определенно указывало на супружескую неверность или блуд. Такое понимание и толкование резко ограничивало причину для развода. Сторонники же развода толкование слова «реват дабар», «что-нибудь противное», доводили до такого абсурда, что под него подгоняли такие понятия. Если жена вышла на улицу с распущенными волосами, если она разговаривает с посторонними мужчинами, если она нерадива к занятиям мужа, если она непочтительна к его родителям, если она приготовила пищу из продуктов, от которых не отделена десятина, если она переварила или пересолила ему обед, если она слишком громко говорит, так что слышат соседи, если она вообще перестала ему нравиться и так далее, что такие понятия были широко распространены в дни Христа, это можно заметить из вопроса фарисеев. По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Ответ Христа вполне согласован с понятием переводчиков Септуагинты. Кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Такое ограничение причин развода смутило даже учеников Христовых. И они высказались, что в таком случае лучше не жениться. Разводное письмо нужно было приготовить надлежащим образом. Муж поручал это дело осведомленному писцу, который мог употребить для такого документа любую чистую бумагу, но не смывающиеся чернила. В разводном письме нужно было указать день недели, число, месяц, год, название города и название реки, при которой город расположен, имя и отчество мужа, имя и отчество жены, некоторые общие фразы и заключительные слова. «Ты свободна выйти замуж за всякого человека. И сие да будет тебе от меня актом отпущения, удостоверением развода, разводным письмом по законам Моисея и Израиля». Два свидетеля должны были подписать свое имя и отчество. «Даст ей в руки». Это было не так легко и просто. В Талмуде имеется целый трактат, Геттин, посвященный приготовлению гета, разводного письма, и вручению жене, которой обязательно нужно было сказать, что это ее разводное письмо. Позже такие письма прочитывались раввину мужу и жене в присутствии 10 свидетелей. Раввин обращал внимание, нет ли какой ошибки в написании имен при составлении самого гета. Отпустить из дому. Это было наиболее трудным и тормозящим легкомысленные разводы. Закон требовал, чтобы хозяин, отпускающий раба или работника, не отпустил его с пустыми руками. «Снабди его от стада твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой». Второзаконие 15.14. Древний обычай покупать невесту не был так плох, как теперь нам кажется. Прежде чем жениться, молодой человек должен был иметь некоторое состояние, полученное от родителей или заработанное личным трудом. Определенную сумму он вносил отцу или попечителю невесты, который к этой сумме добавлял еще некоторую сумму от себя, и невеста имела достаточно средств для устройства домашнего очага. Лия и Рахиль, собиравшиеся бежать с Иаковом от отца своего Лавана, так жаловались. «Он продал нас и съел даже серебро наше». Бытие 31.14.15. Муж, отпускающий жену, обязан был возвратить жене и те деньги, какие он дал выкуп за нее, и те средства, какие она принесла в качестве приданого. Не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, то есть была женою другого, который или отпустил ее, или умер, и она осталась вдовою. Это последнее правило имеет большое практическое значение. В большинстве случаев первая любовь бывает самой глубокой, а первая жена – самой лучшей. Разведшиеся с женами не раз хотели бы возвратить себе первую, но довольно часто это делается невозможным из-за поспешности одной или другой стороны связать себя другим браком. По этой причине апостол передал повеление Господне. «Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачною, и мужу не оставлять жены своей». 1 Коринфянам 7, 10, 11.